Мальчик. Лишь оглядываясь назад, я могу увидеть, как высоко взошла моя звезда. Я был учеником с затруднениями речи, который с трудом отвечал в классе, а стал учителем языка новой эпохи. Ребенок из семьи скромных представителей провинциального среднего класса, я жил блаженной жизнью на островах и зарабатывал столько, что деньги давно потеряли для меня всякий смысл. За 7 коротких лет я поднялся от менеджера локального сервера до разработчика глобальных сетей. Из сторожа в склепе я вырос в создателя ключей от заколдованного дворца. Но только всегда есть опасность позволить даже самому квалифицированному работнику подняться слишком высоко до того, как он очерствеет, станет циничным и распрощается со своим идеализмом. Я самым неожиданным образом оказался на самом всевидящем месте в разведсообществе. Находясь на самой низкой должности в иерархии своего учреждения, я получил заоблачный доступ буквально ко всему. И хотя я получил феноменальную и, откровенно говоря, незаслуженную возможность наблюдать самые отвратительные деяния разведки, я успел сохранить и присущее мне по жизни любопытство, особенно насчет одного вопроса, все еще непостижимого для меня. Границ слежки предельного множества тех, на кого агентство устремляет свой пристальный взгляд. Каково то предельное число людей, установленное не полицией или законом, а самими техническими возможностями безжалостной, неуступчивой, всевидящей машины? Был ли вообще хоть кто-то, за кем эта машина не следила? Единственным способом отыскать ответ было сойти с высот на землю, сузить кругозор и выбрать роль поскромнее. Служащий АНБ с самым свободным доступом к необработанной сырой информации — это операционисты, которые выстукивают на компьютерной клавиатуре имена попавших под наблюдение тех индивидов, неважно, граждан США или иностранцев. По той или иной причине, либо без всяких причин, эти люди стали объектом самого пристального внимания агентства. И теперь оно с интересом собирает все сведения в их коммуникациях. Крайней точкой моих изысканий стал, как я понимаю, момент, где именно государство положило глаз на человека, а человек остался в неведении. Программа, которая делала такой доступ возможным, называлась XK-Score. Это своего рода поисковая система, которая позволяет аналитику совершать поиск по всем записям вашей жизни. Представьте такой Google, который вместо страниц из интернета показывает вам фрагменты вашей переписки по электронке, ваши разговоры в мессенджерах, личные файлы, словом, вообще все. Я прочел о программе достаточно, чтобы понять, как она работает, но сам ею не пользовался, поэтому мне понадобилось узнать о ней больше. Изучая XK-Score, я сверялся со своими ощущениями, искал подтверждение всей глубины проникновения АНБ в частную жизнь людей. Я хотел подтверждение не на бумаге, но из собственного непосредственного опыта. Один из немногих офисов на Гавайях с неограниченным доступом к XK-Score был Национальный центр управления угрозами, NTOC, занимавший сверкающее, безлюдное, со свободной планировкой здание, которое раньше в АНБ называли «Домом Рашфора» в честь легендарного морского криптоаналитика Второй мировой войны Джозефа Рашфора, расшифровавшего японские коды. National Threat Operations Center. Большинство сотрудников искажали название, превратив Рашфор в Форт Рош или просто Рош. Игра слов «Рошфорт», «Рочфорт», «Роч», «Таракан». Когда я подал туда заявление, часть здания еще строилась, что тут же мне напомнило о первой секретной работе в CASL. Такая у меня судьба — начать и закончить свою карьеру в недостроенных зданиях. Помимо почти всех работавших на Гавайях переводчиков и аналитиков, в Форт-Рош размещалось местное отделение управления операциями индивидуального доступа, TAO. Tailored Access Operations. Этот центр при АНБ отвечал за удаленный взлом компьютеров людей, которых аналитики выбрали целями. Современный эквивалент старинных краж со взломом, когда, вламываясь в чужой дом один раз, там оставляют жучки и потом собирают компрометирующий материал. А главным занятием NTOC, напротив, было надзирать за иностранными аналогами TAO и срывать их планы. По счастливому стечению обстоятельств, Центр управления угрозами имел вакансию по контракту с Буз Аллен Гамильтон, должность которую они эвфемистически описали как инфраструктурный аналитик. В обязанности этого аналитика входило использование полного спектра инструментов АНБ для массового слежения, включая XK-Score, чтобы осуществлять надзор за интересующей разведку инфраструктурой, то есть всем интернетом. Хотя я буду получать в БУС чуть-чуть побольше денег, около 120 тысяч долларов в год, я посчитал это первым понижением в должности. С него и начался мой путь вниз. С потерей моего доступа, моих возможностей, моих привилегий в агентстве. Я был инженером, а становился аналитиком. И в финале — изгнанником, мишенью для тех самых технологий, которыми когда-то управлял. Имея в виду такую перспективу, мой первый спуск по карьерной лестнице казался совсем незначительным. Он был лишь небольшим шажком по дуге моей жизни, которая несла меня вниз к точке удара о землю, к концу моей карьеры, моих отношений, моей свободы, а может быть и жизни. Я решил вывести мои архивы из страны и передать их журналистам, с которыми вошел в контакт. Но прежде я хотел обдумать логистику этого процесса, а для этого нужно было сделать несколько деловых рукопожатий. Мне пришлось слетать в округ Колумбия и провести несколько недель с моими новыми боссами и коллегами, лелеявшими большие надежды на мою беспримерную сообразительность в понимании анонимности в сети, которая поможет им срывать маски с наиболее хитрых объектов наблюдения. Поездка дала мне возможность побывать дома, в Билтвее, в самый последний раз и вновь зайти на объект, где произошла моя первая встреча с ведомством, которое утратило контроль. Форт Мид. На этот раз я приехал не как посторонний, а как член организации. События, случившиеся свыше 10 беспокойных лет тому назад, глубочайшим образом изменили не только людей, которые работали в АНБ, но и само место. Когда меня остановили на выезде с парковки агентства, все еще вызывающие воспоминания о страшной панике, гуле телефонных звонков и сирен, я впервые заметил, что после 11 сентября все дороги, ведущие в сторону штаб-квартиры АНБ, отныне перекрыты для тех, у кого нет специального бейджа, который как раз болтался на моей шее. Всякий раз, когда я не занимался пожиманием рук руководства Центра управления угрозами в штаб-квартире, я стремился узнать как можно больше от аналитиков, которые разрабатывали разные программы и разные виды целей, чтобы впоследствии я смог обучить моих гавайских коллег новым инструментам агентства. Таково, по крайней мере, было официальное объяснение моему любопытству, которое, как всегда, выходило за рамки служебных обязанностей, но с благодарностью принималось теми, кто имел технические склонности. Аналитики были несказанно рады показать мощь машинерии, которую они разрабатывали, не выражая ни тени сомнения по поводу того, куда эта мощь будет приложена. В штаб-квартире я также провел серию испытаний по надлежащему использованию системы, которые были скорее упражнениями по соблюдению нормативных требований, чем осмысленными инструкциями. Остальные аналитики говорили мне, что раз я могу проводить столько тестов, сколько понадобится, мне не надо заучивать инструкции. Просто кликайте на окошки, пока не пройдете. АНБ описывала XK-Score, в документе который я вскоре передам журналистам, как инструмент широчайшего диапазона, используемый для отслеживания практически всего, что делает пользователь в интернете. Технические характеристики, которые я изучал, содержали более подробные детали о том, как в точности это достигалось, путем пакетирования и обработки сеансов, то есть когда пользовательскую сессию разделяли на управляемые пакеты для анализа, Но никакие инструкции не могли подготовить меня к тому, что я увидел. То был готовый сюжет из научной фантастики, куда ближе к ней, чем к науке как таковой. Интерфейс, который позволял набирать чей угодно адрес места жительства, телефон, IP-адрес, а затем гулять по всей их недавней активности в интернете. В некоторых случаях можно было даже прокрутить назад историю онлайн-сессий, захваченную на видео. Как будто их экран был вашим, вы могли читать их электронные письма, видеть историю просмотров в браузере, посты в социальных сетях, вообще все. Вы могли включить всплывающие оповещения, как только человек или устройство, которыми вы интересуетесь, в течение дня проявляют активность в интернете. Вы могли просматривать пакеты с интернет-данными, чтобы видеть поисковые запросы этого человека, как они появляются буква за буквой, в силу того, что столько сайтов передают каждый символ по мере того, как он набирается на клавиатуре. Как будто наблюдаешь за автозаполнением, буквы и цифры сами набираются на экране. Но за символами скрывается не искусственный интеллект, а человеческий. По ту сторону экрана сидел живой человек. Недели, проведенные в Форт Мид и короткое пребывание в Бус на Гавайях, это моя первая и единственная встреча со злоупотреблениями, о которых до сих пор я только читал в отчетах для внутреннего пользования. Непосредственно видеть, как осуществлялась слежка, значило осознавать, насколько оторвано мое положение как системщика от точки отсчета непосредственного вреда. Наверное, такая оторванность возможна только в дирекции агентства или, если на то пошло, у президента США. Я не стал вбивать имена директора агентства или президента в X-Score, но после достаточного количества времени, проведенного наедине с системой, понял, что мог бы. Коммуникации каждого человека были в этой системе. Каждого. Изначально я боялся, что если я проверю кого-то из высших эшелонов власти, меня поймают и уволят, а то и хуже. Но скрыть запрос, касающихся даже таких видных лиц, было на удивление легко, просто закодировав мои условия поиска, а результат был бы непонятный абракадаброй для людей, но вполне понятным запросом для X-Score. Любой контролер, просматривавший поисковый запрос, если только он дал себе труд посмотреть повнимательнее, увидел бы лишь невнятные обрывки бессмысленного кода, в то время как я бы смог выведать самые приватные сведения о членах Верховного суда или конгрессменах. Насколько я видел, никто из моих коллег не собирался злоупотреблять своей властью с таким размахом. Хотя, если и собирался, вслух бы все равно не сказал. Впрочем, когда аналитики злоупотребляли системой, им куда менее интересно было узнать, что она для них может сделать в профессиональном плане, чем то, что она может сделать лично для них. В агентстве возникла практика, которую прозвали «LoveInt» — грубая насмешка над «Humint» и над «Sygent», своеобразная пародия на всю разведывательную деятельность. Аналитики использовали программы своего ведомства для слежки за бывшими и теперешними любовницами, друзьями и знакомыми, читали их электронные письма, подслушивали телефонные звонки и просматривали их сетевую активность. Сотрудники АНБ знали, что только последних болванов можно застукать на месте преступления, и хотя закон утверждал, что всякий, кто использует инструменты слежки в личных целях, может загреметь в тюрьму по крайней мере на 10 лет, никто в истории агентства ни разу не был приговорен даже на одни сутки. Аналитики понимали, что правительство никогда не будет судить их открыто. Невозможно обвинить человека в злоупотреблении секретной системой массового сбора данных, если отрицаешь сам факт ее существования. Цена подобной политики стала ясна мне, когда я сидел в глубине склепа В-22 в штаб-квартире АНБ в компании двух наиболее талантливых аналитиков инфраструктуры, чье рабочее место украшало двухметровой высоты афиша «Звездных войн» с портретом знаменитой волосатой Чубакки. Я понял, что перехваченная обнаженка стала чем-то вроде неформальной офисной валюты, Пока первый аналитик растолковывал мне некоторые рутинные процедуры безопасности, второй его товарищ поворачивался на вращающемся кресле и перебивал нас, улыбаясь. «Какова?» На что мой инструктор неизменно отвечал «Ого» или «Миленькая». Подтекст был такой, что если вы находите женское ню, фотографии или видео, и эта цель или кто-то, кто был с ней в контакте, привлекательно, то ты должен поделиться со всеми остальными мужчинами в отделе, если, конечно, рядом нет женщин. Это происходит потому, что ты знаешь, что можешь доверять остальным. Вы все замешаны в одном преступлении. Одну вещь начинаешь понимать очень скоро, когда используешь XK-Score. Почти у каждого в мире, кто был в сети, есть две общие черты. Все они в то или иное время смотрели порнографию и хранили снимки и видео своей семьи. Это относится практически ко всем, независимо от пола, национальной принадлежности, расы и возраста. От террориста до убеленного сединами почтенного горожанина, который может оказаться дедушкой террориста, его папой или еще каким-то родственником. Меня до мозга костей пронимает именно семейный аспект. Я помню одного малыша из Индонезии, маленького мальчика. Теоретически, я не должен был интересоваться им, но мои наниматели заинтересовались его отцом. Материалы о нем я просматривал из общей папки персонального аналитика. Так называют сотрудника, который большую часть дня копается в чатах, письмах на Gmail и сообщениях на Facebook, а не лезет в более темный и сложный, типично хакерский трафик инфраструктурных аналитиков. Папа мальчика, как и мой отец, был инженером, но, в отличие от моего отца, он не был ни правительственным служащим, ни военным. Он был рядовым преподавателем, попавшим в ловушку слежки. Я не помню конкретно, почему он вызвал повышенный интерес, кроме того, что послал документы о приеме на работу в Иран. Основания для подозрений практически всегда были слабо подкреплены документально, если были подкреплены вообще, а связи обычно притягивались за уши. Считается, что такой-то связан с... Далее следует название международной организации, какой угодно, от организации, разрабатывающей телекоммуникационные стандарты, или ЮНИСЕФ, до чего-то действительно серьезного. Выборки из коммуникации этого мужчины были выловлены из интернет-трафика и собраны в папке. Вот роковая копия резюме, посланная в подозрительный университет. Вот сам текст резюме. Вот история запросов в браузере, корреспонденция за последнюю неделю, письма, посланные и полученные с указанием IP-адресов. Вот геозона с координатами, которые аналитик рассчитал на случай, если цель окажется слишком далеко от дома. Например, поедет в тот самый университет на собеседование. Были еще фотоснимки и видео. Мужчина сидел перед своим компьютером точно так же, как я сидел перед своим. На руках у него был годовалый ребенок в памперсах. Отец что-то читал с экрана, а малыш возился у него на коленях, хватал ручонками связку ключей и хохотал. Встроенный микрофон ноутбука поймал этот хохот, и я слышал его в своих наушниках. Отец крепче сжал ребенка. Мальчик выпрямился и своими темными сливовидными глазами посмотрел прямо в веб-камеру. Я не мог отделаться от мысли, что он смотрит прямо на меня. Внезапно я почувствовал, что затаил дыхание. Я прекратил просмотр, встал из-за компьютера и вышел из офиса в туалет холла, опустив голову, забыв снять наушники, провод от которых тянулся за мной. Этот ребенок и его отец напомнили мне о собственном отце, с которым я встретился пообедать вечером, пока находился в Форт Мид. Мы уже довольно долго не виделись, но посреди застольных разговоров за салатом «Цезарь» и розовым лимонадом мне вдруг подумалось, я больше никогда не увижу свою семью. Мои глаза остались сухими, я приложил все усилия, чтобы не заплакать, но внутренне был очень подавлен. Я знал, что если расскажу о том, что задумал, он вызовет полицейских или окрестит психом, и меня поместят в больницу для душевнобольных. Он обязательно сделал бы хоть что-нибудь, чтобы не дать мне совершить самую большую мою ошибку. Я могу только надеяться, что его боль со временем исцелится гордостью. И снова на Гавайи, между мартом и маем 2013 года, где ощущение скорой развязки сопровождало почти каждое мое движение, и как нетривиальны были эти переживания, они облегчили мой дальнейший путь. Не так болезненно было думать, что я в последний раз останавливаюсь возле того ресторана, где подают карри в Мелилане, или захожу в арт-галерею, где собираются хакеры Гонолулу, или сижу на крыше машины и сканирую ночное небо в поисках падающих звезд. Куда больнее было осознавать, что у меня остался только месяц, чтобы побыть с Линдси, или еще неделя, чтобы спать с ней рядом, при этом постепенно отдаляясь, чтобы этот удар не сломал ее. Я делал приготовление, будто готовился к смерти, снял со счетов все деньги, положив наличность в пустую железную коробку, чтобы смогла найти Линдси и не отобрали при обыске. Я переделал всю работу по дому, которую постоянно откладывал, укрепил оконные рамы, сменил электрические лампочки. Я стер и зашифровал содержимое моих старых компьютеров, превратив те в безмолвные памятники лучшим временам. Я приводил свои дела в порядок, стараясь облегчить жизнь Линдси или стараясь облегчить свою совесть, переключившись с забот о целом мире на женщину, которая у меня была, и семью, которую я любил. Все было пропитано этим ощущением конца, но еще были моменты, когда казалось, что впереди не конец, и что план, разработанный мной, рушится. Журналистов было трудно уговорить встретиться по большей части потому, что я не мог им сказать, с кем они будут встречаться, и даже время и место, где это случится. Я должен был считаться с вероятностью того, что они не выйдут на контакт или уйдут в тень после первой встречи. В конце концов, я решил, что если ничего не произойдет, я откажусь от своего плана, вернусь на работу и к Линдси, как будто ничего и не было, и буду ждать следующего случая. Пока я колесил по Кунии, 20-минутная поездка туда и обратно, которая могла превратиться в двухчасовую охоту на Wi-Fi, я изучал многие страны, пытаясь отыскать самое удобное место для встречи с журналистами. Казалось, что я сам выбираю себе тюрьму или могилу. Все страны пяти глаз, конечно, отпадали. Фактически отпадали все европейские страны. На них нельзя было рассчитывать из-за принятия практики экстрадиции политических преступников под неизбежным давлением США. Африка и Латинская Америка тоже исключались, американская история изобилует примерами безнаказанности в отношениях с этими регионами. Россия не пойдет, потому что это Россия, а Китай, потому что Китай. Обе страны вне игры. Правительству США, чтобы дискредитировать меня, ничего не надо будет делать, лишь указать место на карте. Хуже, наверное, только Ближний Восток. Казалось, что самый сложный хак в моей жизни — это не ограбление АНБ, а попытка найти на карте место для встречи, одновременно независимое от Белого дома, но свободное, чтобы никто не вмешивался в мои дела. Методом отбрасывания вариантов я остановился на Гонконге. В геополитическом плане он самое нейтральное место, эдакая ничья земля, но вместе с этим город с активными средствами массовой информации, протестной культурой, не говоря уже о неподцензурном интернете. Его существование было аномалией, либеральный город всемирного значения, чья номинальная автономия отгородит меня от Китая, не позволив Пекину провести публичную акцию против меня или журналистов, но чье существование в зоне его влияния исключит возможность одностороннего вмешательства США. В ситуации, где не было никакой уверенности в безопасности, была, по крайней мере, гарантия выиграть время. И все-таки шансов на успех моего плана было немного. Я мог только надеяться, что успею сделать разоблачение, прежде чем меня схватят. В утро последнего дня я проснулся с Линдси. Она уезжала на Кауаи в непродолжительный туристический поход с друзьями, который я поддержал. Мы лежали в постели, и я обнимал ее слишком крепко. И когда она с сонным недоумением спросила, что со мной и почему я такой нежный, я извинился. Сказал, что сожалею, что был так занят, и что буду скучать, потому что она лучший человек, которого я встречал в жизни. Она улыбнулась, чмокнула меня в щеку и вскоре пошла паковать вещи. В тот момент, когда она вышла из комнаты, я впервые за многие годы заплакал. Я чувствовал вину за все, кроме того, в чем меня обвинит правительство. И особенно я стыдился своих слез, ведь моя боль — ничто по сравнению с той болью, которую я причиню любимой женщине, и теми страданиями и смятением, которые я причиню семье. По крайней мере, у меня было преимущество знать, что будет дальше. Линси вернется из похода, увидит мое отсутствие, предполагая, что я в командировке, и буквально на пороге встретится с моей мамой. Дело в том, что я позвал маму в гости, в поездку, такую неожиданную, что она вправе ожидать сюрприза, например, нашей с Линси помолвки. Я чувствовал себя ужасно из-за этого притворства и с дрожью думал о разочаровании, которое ее ожидало, но продолжал твердить себе то, что меня оправдывало. Мама позаботится о Линси, а Линси позаботится о ней. Все будут нуждаться в поддержке друг друга, чтобы пережить надвигающийся шторм. Через день после отъезда Линси я взял врачебное освобождение от работы, ссылаясь на эпилепсию, упаковал скудный багаж и 4 ноутбука с защищенной связью, с обычной связью для отвода глаз и с воздушным зазором, компьютер, который никогда не был и не будет онлайн. Я положил смартфон на кухонную столешницу, рядом с блокнотом, на котором быстро написал: «Вызвали на работу. Люблю тебя». И подписался своим ником для писем — «Эхо». Потом я отправился в аэропорт и купил за наличные билет на самолет до Токио. В Токио за наличные я купил другой билет на самолет и 20 мая прибыл в Гонконг, где обо мне впервые услышал мир.